Снова в строю. Швы, наложенные на рану Вареньки младшим хирургом крейсера «Святой Себастьян» Ральфом Деннином, были сняты в базовой поликлинике Северного флота, куда девушку отправили лечиться. Варенька знала, что это противоречит общепринятым методам лечения, но главврач поликлиники, подполковник Кульбицкий, сказал: «Сейчас мы разработали новый способ лечения открытых ран водой Баренцева моря. Вас, товарищ Китежева, мы будем лечить также этим способом». Лечение дало положительные результаты. Варенька скоро встала с постели, потом ей разрешили самой ходить в столовую. Через 2 недели она уже посещала зал лечебной гимнастики и клуб поликлиники, где каждый вечер шли новые кинокартины. По субботам Варенька задолго до впуска посетителей выходила на лестницу и, облокотившись на перила, ждала. Пеклеванный всегда взбегал на 3-й этаж, как по трапу Аскольда во время боевой тревоги, широко и стремительно. Девушка, не скрывая радости, обнимала его, вдыхая исходящий от одежды Артема запах моря, как бы ей тоже хотелось туда, где он. В палате, присев на краешек койки, лейтенант рассказывал о своих делах, о новых друзьях на эсминце, о комнате, которую штаб обещал ему дать к осени. Он приносил своей невесте печенье, шоколад, фруктовые консервы, и девушка каждый раз журила его: «Ну зачем все это? Мне ничего не надо, только бы ты приходил». Однажды, через несколько минут после прихода Пеклеванного, в палату вошла сестра и объявила: «Вам придется попрощаться с больной, к ней пришли и ждут внизу, а 2 посетителям находиться в палате не полагается». Варенька проводила Артема до площадки лестницы. Он сбежал вниз, и девушке вдруг бросилась в глаза фигура какого-то солдата, выходящего из вестибюля. Варенька присмотрелась. Так и есть. Мордвинов. Артем и Мордвинов столкнулись лицом к лицу, пожали друг другу руки, о чем-то заговорили. Потом девушка заметила, что лейтенант похлопал своего бывшего дальномерщика по плечу. Через несколько минут Мордвинов уже сидел около ее постели. Разговор не клеился. Оба долго молчали. Увидев на столике Вареньки принесенные Пеклеванным сладости, Мордвинов криво усмехнулся и сказал: «А вот и от меня». Он положил перед нею пачку особых галет, которые выдавались в походе подводникам. Где он достал их, неизвестно, и горсть дешевых рисок. Эти галеты и ириски выглядели рядом с подарками Артема невзрачно и бедно. Мордвинов, видимо, сам заметил это, потому что усмехнулся снова и добавил: «Конечно, я не могу принести того, что Пеклеванный, но, может быть...» «Да как тебе не стыдно, Яша? Неужели ты думаешь, что подарки Пеклеванного для меня дороже только потому, что завернуты в целлофан и позолоту?» Сутулив спину, он сидел на стуле и хмуро разглядывал свои серые солдатские обмотки, которые делали его ноги тонкими и уродливыми, что еще больше подчеркивалось громадными бутсами, завязанными сыромятными ремешками. Вареньке показалось, что он сейчас заплачет. Такое лицо было у Мордвинова в этот момент, и, ласково дотронувшись до его руки, она сказала: «Не надо». «Что не надо?» «Ну вот, таким быть». «А я какой?» «Ты тяжелый человек, с тобой трудно». «Это вам-то со мной?» «Не только мне. Боюсь, что твоей жене будет с тобой еще тяжелее». «Вот закончится война», — неожиданно сказал Мордвинов. «Законтрактуюсь на зимовку. Куда-нибудь на Диксон, а то и подальше, на мыс Желания. Есть такие зимовки-одиночки. Целый год человек один. Никого нет, только рации, винчестер, консервы и книги. Много книг. Вот там я подумаю о себе и о своей жизни вдоволь». «Ты любишь крайности. Ты весь какой-то, ну, как бы тебе сказать, угловатый, что ли. С тобой неуютно, Яша. Все равно, что в тесной комнате. Неосторожно повернешься и сразу ударишься обо что-нибудь». «Может быть», — согласился он, — «есть, конечно, и поуютнее. Вот, например, лейтенант Пеклеванный, об такого не ударишься». «Ух, и не люблю же я его», — страстно произнес он, сразу же понял жестокость своих слов, но уже не мог сдержаться. «Жаль, что он не матрос, а то бы подрались мы с ним когда-нибудь». «Скажи, что он тебе сделал плохого?» — тихо спросила Варенька. «А ничего он мне плохого не сделал. И вежлив он, и справедлив вроде, и не кричал на меня никогда. А вот от Рябинина я поначалу, как на Аскольд пришел, больше натерпелся. Он меня к морской жизни так приучал, что я на четвереньках до своей койки добирался. Однажды, когда партию печени тресковой в Сологрейке запорол, так он меня даже за ухо при всех оттаскал. А вот скажи мне, что умереть за него надо. Хоть сейчас готов. И не только я. Все аскольдовцы к нему так относятся. А про Пеклеванова хочешь правду знать? Не хочу. А, боишься? Не хочу. Потому что не люблю неправду. А я правду скажу. Но он осекся и, прикусив губу, потупился. Наступила тяжелая пауза. «Кстати», — спросила Варенька, пытаясь изменить направление разговора, — «о чем вы с ним разговаривали там, в вестибюле?» «Я рассказал ему о своей службе». «А где ты сейчас служишь?» «Я? Я стою у пограничного столба на том самом месте, где немцы так и не могли перейти нашу границу», — сказал он. «А немцы близко?» «Это уже не важно», — ответил Мордвинов и замолчал. Потом, сухо простившись, ушел. Стоя у раскрытого окна, Варенька долго смотрела ему вслед, и когда он скрылся за сопкой, ей почему-то захотелось вернуть его обратно. Она вдруг почувствовала, что вот сейчас у нее нашлись бы нужные теплые и дружеские слова, чтобы согреть этого сложного и хорошего человека, который любит ее. Китежеву перевели в отделение выздоравливающих в тот день, когда было получено сообщение, что войска Ленинградского фронта выбили финнов из дачного пригорода Терийоки. И то, что она поправляется, и то, что освободили этот тихий городок, в котором она еще студенткой отдыхала перед войной, все это развеяло в ее душе какую-то неясную печаль и уничтожило горький осадок от разговора с Мордвиновым. Летчики из соседней палаты пригласили ее к себе, и до самого отбоя она играла с ними в домино. Один летчик был уже знаком ей по службе в транспортной авиации. Варенька играла вместе с ним, и он, пользуясь правом старого знакомства, ругал девушку за постоянные проигрыши, называя ее на «ты». «Но куда ты опять со своей шестеркой лезешь? Ты же видишь, что я на одних азах играю, а тебе лишь бы кость сплавить». «Ай, как ты кричишь на меня!» — смеялась девушка. «Откуда я могу знать, что у тебя азы?» В самый разгар игры пришел главврач с помощниками. «Спать, спать, молодые люди! Китежева, идите в палату!» Когда девушка уже ложилась в постель, Кульбицкий пришел к ней, осмотрел рану и спросил. «Вы плавали на Аскольде?» «Да, с осени прошлого года. Где учились?» «Перед войной окончила медицинский институт, в 41-м стала военным фельдшером, а потом прошла курсы усовершенствования корабельных врачей». «Какой профиль вашей основной работы?» «Я врач-терапевт». «Вы не могли бы завтра после обеда зайти ко мне в кабинет?» «Хорошо, товарищ подполковник». На следующий день Варенька натянула халат, просунула ноги в шлепанцы и спустилась на второй этаж, где находился кабинет главного врача поликлиники Северного флота. «Я вас слушаю, товарищ подполковник». Кульбицкий сидел за столом, просматривая толстую папку с документами. По цвету обложки Варенька узнала свое личное дело. Подполковник спросил. «Варвара Михайловна, вы не хотели бы работать в нашей поликлинике?» Варенька замялась. «Мне хотелось бы вернуться на корабль», — сказала она. «Вы будете работать не только в лаборатории, но и на кораблях», — перебил ее Кульбицкий и вдруг спросил. «Вы страдаете морской болезнью?» «Я начинаю укачиваться только с 8 баллов». Вареньке нравилось, что она еще сидит в больничном халате, а ей уже предлагают новую работу. «У вас на Аскольде были случаи заболевания?» «Во время сильного шторма, да». «Как вы лечили заболевших?» «Матросам, пульс которых замедляется, я давала по 20 капель белладонны в день и заставляла пить кофе. А тем, у кого пульс, наоборот, учащался, я делала подкожное введение ацетилхолина». «Таким образом, — заключил подполковник, — при лечении выделили всех заболевших на 2 группы по их нервным темпераментам, на вагатоников и симпатикотоников, так?» «Да», — кивнула девушка, еще не понимая, к чему клонится весь этот разговор. Кульбицкий встал. Носком ботинка поправил загнувшийся край ковра. Девушка ждала. «Недалек тот день, когда начнется наше наступление», — медленно произнес подполковник. Надо полагать, что близость такого обширного морского театра, как Баренцево море, позволит командованию прибегнуть к ряду крупных десантных операций. Пехотинец, сошедший с палубы корабля, должен сразу вступать в бой. Этот измеряемый секундами момент, когда он бросается в первый рывок на вражеский берег, решает все и требует от десантника колоссального напряжения всех человеческих возможностей. Вы понимаете, товарищ Китежева, что я имею в виду? Силу, бодрость и ясность разума. Но как же десантник может идти в бой, если его измотало море, если он болен? Этот вопрос Кульбицкий произнес так, словно обращался непосредственно к девушке. «И вот перед нами, — продолжал он, — морскими врачами стоит задача найти препарат для борьбы с морской болезнью». «Товарищ подполковник, это очень интересно. Я, пожалуй, согласна. И даже не пожалуй, а точно.